Утром я застал императора в саду. Прогуливается, пока сервируют завтрак. Я поклонился, он пригласил меня пойти рядом. Запах кофе смешивается с утренним запахом цветов. Цветники Жозефины. У маленького фонтана император заговорил, глядя на струи воды. После того, как Иисус сотворил великие чудеса, исцелил бесноватого и прочее, о чем просит его народ? Я не помнил. Он засмеялся. «Удалиться! Они не выдержали его чудес!» Он помолчал, потом добавил. «Я слишком долго нес на своих плечах целый мир. Пора бы отдохнуть от этого утомительного занятия». Семья собирается за столом. Жозеф и Люсьен выходят из дома. Братья о чем-то беседуют, но за стол не садятся, видимо, ожидают, пока император закончит прогулку. Жозеф никогда не мог забыть, что он старший брат. Бездарный, напыщенный, светский бон-виван, которого император время от времени назначал королем в очередных завоеванных землях. Люсьен — единственный талант среди братьев императора. Бешено тщеславный. Всю жизнь завидовал брату и никак не мог забыть свое неоцененное участие в перевороте 18-го Брюмера. Назло брату он отказывался от браков с европейскими принцессами, женился на дочери трактирщика, играл в любительском театре вместе с сестрой Элизой, подбивал ее выходить на сцену в обтягивающем трико. Все назло брату. В свои салоны братья охотно приглашали врагов императора. Там царила мадам де Сталь с ее язвительными шутками. Но нынче все распри забыты. И братья ждут от императора обычных, то есть великих, решений, которые спасут положение семьи. За столом рассаживаются три графа — Бертран, Монтолон, Каленкур с женами. Наконец появляется император. Пьем утренний кофе. Принесли депешу, ответ Фуше. Император с усмешкой проглядел, передал Люсьену. Тот читает вслух. Фуше настойчиво, нагло, просит, требует императора побыстрее оставить Париж, иначе союзники не желают вести мирные переговоры и грозят разрушить Париж. Столько веков, сир, этого не было, и вот благодаря вам мы увидим завоевателей второй раз за один год. Уезжайте, ваше величество, преданный вам Фуше. Люсьен закончил читать. Император помолчал, потом сказал. «Мне все-таки следовало его повесить. Предоставляю это сделать бурбоном». «Не понимаю. Не понимаю. Если император захотел продолжить воевать, зачем надо было унижаться, просить разрешения Фуше? Достаточно было попросить улицу, и он получил бы назад свою армию. Тем более, что Груши, опоздавший к битве при Ватерлоо, сумел привести к Парижу 40 тысяч солдат, жаждущих отомстить за поражение. Не понимаю». «Но теперь понимаю». Император встал из-за стола и прошел в дом. В бильярдной долго один гонял шары. Гортензия и Полина не вышли к завтраку. Я застал их в музыкальной зале, где стены до потолка увешаны картинами в золотых рамах. Они сидели в креслах по обе стороны арфы и зашивали бриллианты в дорожную одежду императора. Точнее, зашивала Гортензия. Полина не умеет рукодельничать, но умеет, когда нужно снять с себя эти бесценные камни. И теперь она наблюдала за работой Гортензии. Здесь же Летиция, мать императора. Я поклонился. Летиция не ответила. Она смотрит перед собой невидящими глазами. Это не образ. Она окончательно ослепла от переживаний. За все время, пока мы были в Мальмезоне, она не проронила ни звука. И теперь молча сидит на кушетке, на фоне стеклянной двери в сад, между двумя мраморными бюстами римских императоров, как третье изваяние со столь же совершенным римским профилем. Но на недвижном ее лице тотчас начинает блуждать улыбка, когда входит он. Она узнает императора по шагам. Обед. За столом, вновь накрытым в саду, молчание. Все ждут, когда заговорит император. Он должен что-то придумать. И он говорит ко всеобщему разочарованию. «Что ж, надо избавить Фуше и всех этих господ от моего присутствия. Мы сегодня же уедем в Рошфор.